когда креста нести нет мощи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Сам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Если вслед за огорчение нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души всем помышлением. Милость и любовь благодарим ли с умилением от всей души всем помышлением мы Божью милость и благодарим ли мы тогда? Благодарим.